Авторитетные родители. Велик шанс, что вы слушаете эту книгу потому, что у вас был авторитарный, чересчур терпимый или критикующий родитель. Но существует еще один тип родителей. Если у вас были авторитетные родители, мало у кого такие были, то у вас есть огромное преимущество перед другими людьми. А еще вы окажетесь в меньшинстве среди слушателей этой книги. Авторитетные родители склонны задавать детям вопросы, выясняя обстоятельства, чтобы не делать преждевременные выводы о какой-либо ситуации. Они стремятся к благополучию ребенка, но в то же время дают ему возможность действовать самостоятельно и наблюдать последствия собственного поведения. Они предлагают ребенку делать выбор, предварительно убедившись, что его возраст позволяет ему выбирать осознанно, и задают правила поведения, отталкиваясь от личных особенностей ребенка. Таким образом, они создают условия, в которых ребенок может научиться принимать решения и развивают последовательную, созданную с любовью к ребенку дисциплину. Они не снимают с ребенка ответственность за его действия и стараются сделать так, чтобы ребенка учила сама жизнь. Авторитетные родители транслируют ребенку уважение, чувство собственной значимости и любовь, повышая его самооценку. Похоже ли это на атмосферу в вашем доме? Если похоже, то вы настоящий счастливчик, потому что комфортная домашняя среда в детстве является крепким основанием для совершения любого выбора во взрослой жизни. Ваши родители не только мудро выбирали сами, но, возможно, помогали вам на пути к умению делать мудрый выбор. Тогда вам вряд ли нужна эта книга. Лучше подарите ее другу. В чем заключается различие между стилями воспитания? Некоторые стили воспитания предполагают чрезмерность в чем-либо, что заставляет детей бунтовать. В семьях с чересчур снисходительными родителями дети сбиваются с пути, поскольку взрослые не задают рамок поведения. В авторитарных семьях или семьях с критикующими родителями взрослые, наоборот, ведут себя слишком деспотично. Мудрый родитель ищет золотую середину. Поговорим о ваших личностных чертах. Мы уже заглянули в воспоминания, чтобы увидеть, как в детстве к вам относились родители. Теперь давайте рассмотрим воспоминания, которые помогут раскрыть ваши личные склонности. На формирование вашей личности определенно повлиял стиль воспитания ваших родителей, но также на него повлиял ваш личный выбор реакции на их методы воспитания. Понимание среды, в которой вы выросли, должно пополниться осознанием черт, которые развились в вас в ответ на стимулы этой среды. Не забывайте о том, что ни один из ярлыков, описывающих типы личности, о которых речь пойдет дальше, нельзя назвать плохим. Например, порой даже черты контролера могут быть положительными. Я знаю немало медсестер, которые по всем параметрам подходят под описание этого типа. И я рад, что они работают в больнице. Если бы контролеры не работали в больницах, те из нас, кому время от времени нужна медицинская помощь, попали бы в очень тяжелое положение. Выяснить, как вы отреагировали на памятные события своего детства, очень важно для того, чтобы суметь изменить в себе те черты, которые делают вас несчастными. Кто же вы? Контролер? Угодник? Душка? А может, жертва? Контролер. О том, что вы контролер, говорят воспоминания о случаях, когда вы ощущали на себе ответственность за что-либо. Возможно, вы организовывали игры среди детей на своей улице и всегда старались вносить порядок в хаос. Или вы были первым, кого звали другие дети в случае чрезвычайной ситуации. Такие воспоминания особенно свойственны людям с темпераментом немецкого дога. Если я замечаю, что у человека есть ранние детские воспоминания, связанные с удержанием контроля, я могу выдвинуть простые предположения относительно того, что он за человек. С высокой вероятностью у него высокие требования как к самому себе, так и к другим людям. Возможно, он предпочитает работать в одиночестве, потому что в этом случае никто не сможет испортить его работу. Вероятно, он ненавидит сюрпризы, потому что не хочет, чтобы кто бы то ни было заставал его врасплох. Он получает огромное удовлетворение от завершения любого дела и, вероятно, весьма конкурентоспособен, поскольку готов брать ответственность на себя. Ему кажется, что люди склонны относиться к делу слишком несерьезно. Он считает, что если человек не стремится к безоговорочной победе, ему не следует вступать в игру. Неудивительно, что ему трудно справляться со своим темпераментом. Мне довелось поработать с Диком. Он был старшим ребенком в семье и имел ранние детские воспоминания, связанные с удержанием контроля. Во многих аспектах он удивительно точно подходил под описание немецкого дога и мог служить для него классическим примером. Терри, его жена, допустила ужасную ошибку на 45-й день рождения мужа. Она решила сделать ему сюрприз. Если бы Терри предварительно посоветовалась со мной, я бы сказал ей, что вечеринка-сюрприз далеко не лучшая идея для поздравления мужа. Но Терри была Йорком, и вечеринка-сюрприз показалась ей веселой затеей. Это стало первым промахом. Поскольку Терри пришлось арендовать и подготовить для вечеринки роскошный зал, сыну-подростку Райану выпало убеждать отца в том, что он должен отвезти в тот зал сына на воскресное собрание для молодежи. Увы, Терри не понимала, что у ее мужа, немецкого дога, уже были планы на этот день. Он задумал наконец-то покрасить забор. Когда Райан вышел из дома, чтобы попросить отца его подвезти, Дик оказался одет в старую запятнанную рубашку, пестрые и давно вышедшие из моды шорты, затасканные теннисные кроссовки и кепку, заляпанную краской. Райан предложил отцу переодеться, но Дик посмотрел на него как на сумасшедшего. «Зачем мне переодеваться, чтобы подвести тебя до зала?» Райан оказался перед дилеммой. Либо раскрыть секрет и испортить сюрприз, либо позволить отцу отправиться на вечеринку в этом забавном костюме. Мальчик решил сохранить секретность мероприятия, и отец поехал с ним в той одежде, в которой собирался красить забор. Это был второй промах. Дик с сыном подъехали к банкетному залу, и Райан убедил отца зайти внутрь. К этому времени Дик уже начал что-то подозревать. Когда он осознал, что вся семья и друзья ждут его, чтобы завопить сюрприз, он был скорее напряжен, чем рад. Ему было ужасно неловко показаться на вечеринке в неподходящей одежде. Кроме того, уезжая, он оставил во дворе кисти и краску, и поэтому не мог думать ни о чем другом, кроме незавершенного дела. И это третий промах. Если вы немецкий дог, старший ребенок в семье, и у вас есть воспоминания, связанные с удержанием контроля, сделайте одолжение своим домочадцам. Поговорите с ними на чистоту. Объясните им, как вести себя с вами. Дайте им шанс понять вас и избежать ошибок, которые кажутся вам очевидными, но не являются такими для них. Угодница. Воспоминания, связанные с желанием угодить, больше распространены среди женщин. Я встречал нескольких мужчин, у которых были такие воспоминания. Но все же этот тип личности гендерно предопределен и чаще встречается среди женщин. Воспоминания могут быть о том, как маленькая девочка пыталась помочь отцу покрасить дом и устроила беспорядок. Или, возможно, она хотела почистить его ботинки, но пропустила какое-то пятнышко. А может, она даже попыталась постричь газон, но по ошибке прошлась газонокосилкой по цветам. Многие воспоминания заканчиваются тем, что ребенок чувствует себя виноватым, даже если случившееся на самом деле не было его виной. Я заметил, что воспоминания, в которых ребенок старается угодить, часто встречаются у ирландских сеттеров, средних детей в семье, и у уступчивых старших детей. Обычно этим людям не хватает уверенности в себе. У них немало страхов. Они всегда боятся, что произойдет что-то плохое. Они позволяют другим людям идти по своим головам, редко защищают себя и в целом обладают низкой самооценкой. Если вы любите угождать другим и являетесь ирландским сеттером, то вы вешаетесь на каждого встречного неудачника, с которым пересеклись ваши пути. Вы всегда убедите себя в том, что этого парня просто никто не понимает. Поэтому, если его кто-нибудь полюбит, то он обязательно исправится. С высокой вероятностью неудачник, к которому вы патологически привязаны, относится к сильному типу контролера и вертит вами как хочет. Он знает, куда надавить и как манипулировать вашими эмоциями, чтобы вы потратили на него любое количество денег, времени и усилий. Одна из самых больших ваших слабостей – формирование чувства собственной значимости исключительно на основании результатов своей деятельности. Вам нужно научиться защищать себя, говорить «нет» и брать ответственность за свою жизнь на себя. Будьте готовы к тому, что этот урок окажется для вас тяжелым. Душка. К этому моменту вы уже сами можете сказать, что у йоркширских терьеров и младших детей в семье воспоминания обычно связаны с событиями, в ходе которых к ним проявляли много внимания. Душки вспоминают случаи, когда заставили всю семью смеяться или когда заставили родителей, школьных учителей или братьев и сестер делать то, что им хотелось. Если у вас есть воспоминания о моментах, когда вы находились в центре внимания, то вы, скорее всего, относитесь к этому типу. Вот типичное воспоминание душки. Мне было 5 лет. Я была очень маленькой для своего возраста и младшей из детей. Однажды все мы собрались на День Благодарения в доме моей тети. Когда бабушка с дедушкой вошли в комнату, дедушка отправился прямиком ко мне и взял меня на руки. «Я так по тебе соскучился, девчушка», — сказал он, крепко меня обнял, поцеловал и заставил пообещать, что я никогда не вырасту. «Герберт, не забудь поздороваться с другими детьми», — сказала бабушка. «Они тоже по тебе соскучились?» Я почувствовала себя особенной, потому что дедушка уделил мне больше внимания, чем другим братьям и сестрам. Если у вас есть подобные воспоминания, то вы, вероятно, обожаете быть в центре внимания. Вы чувствуете себя по-настоящему живым, когда заставляете всех присутствующих смеяться, и ощущаете себя крайне подавленным, когда вам кажется, что вас игнорируют или относятся к вам с пренебрежением. Возможно, вы экстраверт, и, что вероятно, склонны сильно расстраиваться и дуться, если кто-то не делает то, что вы хотите. Важно понять, что не все в жизни будет происходить по вашим правилам. Жертва. Ваши воспоминания оставляют ощущение, что вас кто-то подставил? Они заставляют вспомнить обиду на несправедливость по отношению к вам? Если так, то вас можно отнести к типу жертвы. Жертвами часто становятся средние дети. Они уверены, что если произойдет что-то плохое, то в происшедшем, скорее всего, обвинят их, потому что раньше такое часто происходило. Вот классический пример воспоминания жертвы. Мне было 6 лет. Я играл в кикбол в переднем дворе нашего дома. В группе детей, с которыми я играл, было человек 8, в том числе мои братья и сестры. Один мальчик ударил по мячу, отбив его в сторону дороги. И стоявший рядом с ним мальчик побежал за ним. Он не смотрел, куда бежит, и выбежал на дорогу прямо перед машиной. Водитель нажал на тормоза и избежал столкновения. Мы бросились на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. Мама выбежала за нами. Она была напугана и разозлилась. Поэтому, когда увидела мяч у меня в руках, она решила, что дорожное происшествие случилось из-за меня. Она отлупила меня на глазах у всех, даже несмотря на то, что все ребята громко кричали, что это не я. То, что она подумала, что виноват я, раздражает меня больше всего. Я всегда был во всем виноват. Когда вы жертва, вы считаете себя одним из самых несчастных людей на планете. Возможно, комфортнее всего вы чувствуете себя в те моменты, когда кто-то демонстрирует к вам жалость. Может быть, вы немного параноик, и время от времени у вас начинаются проблемы со здоровьем. Вы набираете лишний вес, или у вас появляются бесконечно длинные списки других медицинских жалоб, которые как раз подходят к образу жертвы. Все это позволяет вам оставаться заметным. Но в конце концов вам придется усвоить, что такое поведение – не лучший способ обратить на себя внимание. Неважно, какую роль вы играли раньше – контролера, угодника, душки или жертвы. Любая из этих ролей повлияла на то, как вы взаимодействуете с другими людьми. Контролер требует уважения. Угодник хочет ощущать собственную значимость. Душка желает признания, а жертва ждет жалости к себе. Другим людям нетрудно уловить это. Посылаемые вами невербальные сигналы ясно говорят о вашем своде предписаний. Но в самом ли деле вы хотите оставаться представителем одного из этих типов? Хотите ли вы, чтобы люди обращались с вами так, как обращаются сейчас? Если нет, то сейчас настало лучшее время, чтобы понять, как измениться и шагнуть в сторону нового будущего. Взгляните лжи в лицо. Что бы вы ответили, если бы я спросил вас, насколько вы действительно удовлетворены своей жизнью сегодня? Большинство людей скажет: «Ну, я думаю, у меня все в порядке». Лишь очень немногие из вас ответят: «Доктор Леман, скажу вам честно, моя жизнь разваливается на куски». Но я-то знаю, что вы все хотите, чтобы что-нибудь изменилось. Иначе бы вы не потратили деньги на покупку этой книги и не вложили бы в нее время, необходимое для того, чтобы дослушать ее до этого места. Если вы уже работаете над некоторыми сферами вашей жизни, требующими изменений, тем лучше для вас. Я вами восхищен. Но кто-то из вас, возможно, похож на Тришу. Все в порядке, доктор Леман. Я бы не могла стать счастливей, чем сейчас. Конечно, были и тяжелые времена, но в целом моя жизнь прекрасна. «Хорошо», — отвечаю я. «И вас не тревожит, что вам 31 год, а у вас было 3 развода, банкротство и нервный срыв?» «Или похож на мака?» «Вы неправильно меня поняли, доктор Леман. В моей жизни все на своих местах. Я пришел к вам, чтобы помочь моей жене вернуться в нормальное состояние, но мне самому ничего не нужно». «В самом деле?» – спрашиваю я. «Что ж, могу ли я задать вам всего один вопрос?» «Конечно». «Вам 30 лет, и вы уже четырежды меняли сферу деятельности. Так было изначально задумано? Или это признак того, что мир бизнеса не совсем вам подходит, и вы не смогли найти в нем свою нишу?» «Вы лжете самому себе. Мне хорошо быть таким, какой я есть. Мне не очень-то нужно меняться. Все не так уж плохо. Я могу с этим жить». Люди могут проживать жизни, имеющие все признаки хаоса, дезорганизации и отчаяния. Но по какой-то причине они с поразительной уверенностью продолжают утверждать, что все идет как надо. Однако, если два из трех детских воспоминаний человека негативны, а третье наводит его на дурные мысли вроде «ты не дотягиваешь», «ты недостаточно хорош», то я могу вам сказать, что он не живет счастливой жизнью. Такие люди чувствуют себя подавленно, не могут достичь того, к чему стремятся, и им необходимо освободиться от прошлого, которое их связывает. Сейчас они могут говорить, что все хорошо, но воспоминания выдают правду. Возможно, вы в одной лодке вместе с ними. Возможно, вы обнаружили, что отрицаете необходимость изменений, несмотря на то, что где-то в глубине души страстно желаете перемен. Взгляните на себя вот как. Сейчас вы такой, каким были на протяжении 20, 30, 40 лет, а может и того больше. Вы попали в колею, которая определила ваши личностные черты, когда вы были еще ребенком. Позже, пока вы росли, эти черты все ярче проявлялись и закреплялись под влиянием факторов, связанных с семьей. В итоге вы составили тот свод правил, по которому живете сегодня. Короче говоря, вы верили собственной лжи о самом себе очень долгое время. Поэтому, когда вы начнете изменять себя, то столкнетесь с сильным внутренним сопротивлением. Меняться непросто. Не получится переписать свой свод предписаний в мгновение ока. Не существует волшебной таблетки, которую можно принять 3 раза в течение дня и проснуться обновленным на следующее утро. Но если вы решительно намерены перепрограммировать собственные реакции, отношения и поведение, то вскоре новые черты личности будут казаться такими же привычными и нормальными, какими казались прежние деструктивные наклонности. 7 шагов к перепрограммированию вашего свода правил. Когда вы родились, в вас уже были заложены определенные предрасположенности, которые проявлялись все ярче и закреплялись под влиянием порядка рождения и атмосферы в семье. Если сравнить человека с компьютером, то заложенные от рождения факторы можно назвать техническим обеспечением вашей личности. Программное обеспечение перенимает руководство в тот момент, когда в вашей жизни начинают происходить какие-то события. Они начали влиять на вас, когда вы были еще карапузом и пешком ходили под стол, и у вас еще не было практически никакого опыта. Вы еще не путешествовали в Европу и не получали образование. Нет, вы пришли в этот мир обнаженным и беззащитным. Но с первого мгновения, практически в течение любого часа в течение дня, стимулы бомбардировали ваш мозг, и вы стремились осознать эти стимулы. Когда на меня обращают внимание? Почему мои родители так ко мне относятся? Почему к моей сестре относятся по-другому? Вы начали выдвигать предположения, начали искать ответ, который сформирует ваш свод правил. Я важен только когда... Вы были еще ребенком, когда вывели свое заключение. Вы еще не успели окончить колледж, и у вас отсутствовало абстрактное мышление. Несмотря на это, у вас уже появились четкие ответы на некоторые вопросы. Проблема заключается в том, что эти ответы могли быть неверными, и все же вы застряли в них. Теперь у вас, взрослого человека, есть возможность использовать мозг, которым наградил вас всемогущий Бог. Не топчитесь на месте. Перестаньте путаться в себе. Решительно скажите себе, что можете, что сможете измениться. Вы сможете освободиться от страха и всей остальной чепухи, с которой выросли. Но вы должны, даже если это будет тяжело, хотеть честно взглянуть на себя со стороны и осознать, где вы были раньше, где теперь и куда хотите двигаться дальше. И изменить то, что необходимо изменить. Если вы больше не хотите быть жертвой, вам не нужно больше быть ею. Будет правильным признаться себе. Представь себе, я действительно чувствовал себя увереннее, когда люди демонстрировали жалость. Но я больше не хочу, чтобы ко мне испытывали жалость. Я хочу, чтобы меня уважали. Это зрело. Так мыслят взрослые люди. Угодник или угодница может сказать: «Да, я вырос, выросла, с мыслью, что значим для других людей, только когда их устраивают результаты моей работы. Но теперь это не так. Я хочу настоящей близости, основанной на искренности отношений. Я хочу состоять в отношениях, где я не только буду давать, но смогу и брать». Это называется взрослением. Итак, каким образом вы можете переписать свой свод правил? Первое. Осознайте, что ваше будущее не является узником темницы прошлого. Много лет назад я работал с девушкой из Вьетнама. Ее удочерила очень любящая и заботливая американская семья. Но в наши края девушка приехала уже со множеством ноющих ран, как физических, так и духовных. Я понял, что у нас много работы, после того, как спросил, откуда отметины у нее на руках. Она рассказала мне, что это шрамы от горящих окурков. Это одна из худших форм наказания, с которыми я сталкивался за десятилетия работы консультирующим психологом. Возможно, мы никогда не узнаем обо всем, что происходило в раннем детстве этой девушки. Неудивительно, что моей юной клиентке мир казался местом, полным боли, злобы и ненависти. Несмотря на то, что она прожила в любящем и безопасном окружении уже гораздо дольше, чем жила в ужасном месте, из которого приехала, ей было очень тяжело избавиться от страшного прошлого. Я понимал, почему, и хотел вывести ее из этого состояния. Да, в ее жизни были ужасные страницы, но она должна была двигаться дальше. И вы тоже должны. Теперь вы взрослый человек. Для того, чтобы обрести новую, гармоничную личность, вы должны выбросить воспоминания о том, как вам причиняли боль, и сфокусироваться на том, как бы вы хотели, чтобы к вам относились в будущем. К примеру, в возрасте 2 лет вас ругали чаще, чем других братьев и сестер. Возможно, у вас родилось ощущение, что вы должны все контролировать. Вероятно, вам приходилось угождать другим, чтобы вас принимали. Но вы не должны вязнуть в этих воспоминаниях. Как взрослый человек, вы можете освободиться от них и сказать: «Так я вел себя в прошлом. Когда я был ребенком, я думал, что это правильно. но я уже не ребенок и больше не собираюсь так себя вести. Вы должны отделять прошлое от будущего. Прошлое уже повлияло на ваше настоящее. Но насколько сильно оно повлияет на будущее, зависит только от вас. Второе. Измените внутренний диалог. Внутренний диалог очень важен на пути к изменениям. Вы можете стать своим лучшим советником. По отношению ко всем клиентам у меня одна и та же цель. Научить их, как консультировать самих себя, чтобы моя помощь больше им не понадобилась. Моя работа заключается в том, чтобы снабдить их базовыми психологическими инструментами, с помощью которых они сами смогут себя лечить. Поймите меня правильно. Травмированным людям нужны профессионалы. Но даже человек с психологической травмой способен в итоге научиться применять инструменты, знания о которых получает на консультациях, и затем использовать их самостоятельно. Однажды поняв свое прошлое, узнав о врожденных сильных и слабых сторонах личности, осознав, как вы реагируете на свое окружение, вы сможете освободить будущее от прошлого и начать развивать свои сильные стороны. Вы должны отследить и убрать из речи подобные выражения. «Я не способен сдерживать себя в еде». «Я всегда все порчу». «Я самый большой неудачник в мире». Такой внутренний диалог только еще больше усиливает нехорошие наклонности, приобретенные в детстве. Вот как лучше вести внутренний диалог. В прошлом у меня были проблемы с пищевым поведением, но вчера я хорошо держался. Сегодня я тоже сознательно подошел к питанию. Во время 2 из 3 приемов пищи у меня был всего лишь легкий перекус. Это прогресс. У меня не всегда получается хорошо проанализировать ситуацию до того, как вмешаться. Но сейчас я остановлюсь и посчитаю до 10, прежде чем действовать. Раньше я не мог справиться со своими обязанностями на работе, и мне пришлось поменять несколько мест работы. Но теперь я подтянул навыки общения и уверен, что на этот раз справлюсь. Третье. Станьте для себя родителем. Теперь вы уже взрослый человек и способны разговаривать с собой так, будто бы вы ваш собственный родитель. Теперь вы не такой, как раньше. У вас есть опыт, знания, понимание правил, по которым живет мир. Обладая всеми атрибутами зрелости, вы можете эффективнее менять собственную личность. Например, контролер может сказать себе: «Я боюсь доверять другим людям свою работу, особенно когда не уверен, что они смогут сделать ее так же хорошо, как и я». В то же время высокомерно с моей стороны полагать, что я единственный человек, который знает, как делать что-то правильно. Такое отношение к другим людям провоцирует напряжение в браке, негативно влияет на моих детей и создает репутацию, которая мне не очень нравится. Пора это изменить. Изменения начинаются с малого. Например, если контролирующий отец поручает сыну вымыть машину, ему следует сдерживаться и не указывать мальчику на каждое пятнышко, которое тот пропустил. Да, мальчик, вероятно, не способен вымыть машину так же хорошо, как его отец. Ну и что? Разве кто-то собирается отправлять машину на выставку суперчистых автомобилей? Так почему бы и вам не поговорить с собой от лица внимательного авторитетного родителя, разговаривающего со своим ребенком? Подбодрите себя словами поддержки. Вы точно их заслужили. Будьте снисходительны к себе, если не справляетесь. Научитесь объективно оценивать свое поведение и исправлять его соответствующим образом. Обдумывайте свои действия и чувства, Выясните, почему вы ощущаете себя комфортно, только когда несете ответственность за что-то. Почему все время стараетесь кому-то угодить? Почему так жаждете всеобщего внимания? Почему ваш главный инстинкт – охота за жалостью к себе? А выяснив, напомните себе, что вы больше не хотите играть такую роль. Как изменилась моя жизнь? Когда я услышала от вас по радио о том, что личность ребенка в основном формируется уже к 5 годам, я была потрясена. Моему старшему сыну скоро исполнится 5 лет. Он прелестный ребенок, но большой перфекционист. Однажды он разорвал записку, которую написал папе, потому что ему не понравилось написание одной буквы. Он хорошо умеет читать, но отказывается это делать, потому что не может читать так же бегло, как я. Всякий раз, когда у него что-то не получается, он без конца говорит, как сильно себя ненавидит за то, что он плохой мальчик. Я всегда старалась его научить, что делать ошибки – это нормально. И изо всех сил старалась не показывать собственный перфекционизм. Но все же он уловил, что я транслирую, и решил, что должен быть идеальным. Когда я услышала вас, было тяжело осознавать, что если я хочу изменить сына, то должна начать с себя. Вы сами знаете, говорить проще, чем сделать. Но мой сын достоин этого. Жаль, что я не понимала этого 5 лет назад. Пэт, Онтарио. 4. Превратите плохие воспоминания в хорошие. После смерти актера Джека Лемона в 2001 году мне на глаза попалась статья, которая тут же обратила на себя мое внимание. Она повествовала о жизни актера и описывала случай, очень похожий на тот, который когда-то произошел со мной. Помните, как однажды, будучи маленьким ребенком, я сбился в танцы чирлидеров, и все надо мной смеялись? С Лемоном произошло нечто подобное. Правда, это случилось во время спектакля. Ему было 8 лет, и Джека попросили заменить заболевшего ребенка в школьном спектакле. Джек верно прочитал первую строчку роли, но запутался на второй. Его одноклассники начали смеяться. Этот случай мог смутить ребенка, однако он лишь раскрепостил его. Вместо того, чтобы разозлиться, расплакаться или убежать в смущении, Лемон пожинал лавры и заставлял зрителей смеяться все громче. К тому времени, как он закончил говорить, весь класс аплодировал. Оглядываясь на прошлое, Джек назвал тот случай ключевым моментом своей жизни. «Про себя я подумал. По-моему, мне это нравится. Это был самый важный день в моей жизни». Многие дети, если бы их высмеял целый класс, в лучшем случае расстроились бы. Но для Джека тот день стал началом особого пути. Он нашел призвание и использовал свой дар, чтобы достигнуть карьерных высот. В конце концов, он появился более чем в 500 выпусках телепередач и снялся в нескольких умопомрачительно смешных комедиях с Уолтером Маттау, одним из самых любимых его напарников. Никто до сих пор не снял более смешной комедии, чем «Старые ворчуны». Кроме того, Лемон получил 2 премии «Оскар» и телевизионную премию «Эмми». Далеко не один человек из живущих на Земле носит в себе плохие и болезненные воспоминания. Представьте себе женщину, которая, будучи еще ребенком, повидала бедность и насилие. Позже она получила работу на местном телевидении, но сотрудники канала все время говорили ей, что у нее неподходящие волосы, рот и нос. Она отправилась за прической к французскому парикмахеру в Нью-Йорк, а в итоге осталась абсолютно лысой и с ранами на голове. Несмотря ни на что, она не останавливалась и, наконец, получила шанс попасть на шоу Джоан Риверс. Однако там ей пришлось отвечать на вопрос, почему у нее такой большой вес. Тот факт, что у нее полные бедра, убедил ее отправиться на курорт для тучных, чтобы сбросить вес. Тем не менее, визит на курорт вскоре прервался. Ей позвонил Стивен Спилберг и сказал, что она идеально подходит на роль Софии в его фильме «Цветы лиловые полей». Однако предложение о роли было сделано с условием. Было оговорено, что если она сбросит хотя бы килограмм, то роль может быть отдана другой актрисе. В тот же день Опра Уинфри покинула курорт, по пути домой плотно закусив в ресторане быстрого питания Dairy Queen. Зачастую у успешных людей бывает столько же плохих воспоминаний, сколько и у обычных людей. По сути, подчас у них бывает даже больше плохих воспоминаний. Когда журналист спросил у Эрнеста Хемингуэя, как стать хорошим писателем, тот ответил: «У вас должно быть трудное детство». Разница состоит в том, что успешные люди используют плохие воспоминания в качестве мотивации для создания счастливых воспоминаний. Джек Лемон нашел что-то позитивное в том, что все смеялись, глядя на его выступление. Даже несмотря на то, что смеялись над ним самим. И использовал свой талант, чтобы стать известным актером. Опра проложила свой путь через бедность и предубеждение, завоевав любовь всей Америки. Вот секрет, который вы должны знать. Воспоминания не пускают нас вперед лишь тогда, когда мы сами наделяем их такой силой. Не бегите от своих воспоминаний. Храните их. Отслеживайте их. Оценивайте по-новому, а затем используйте как мотивацию. Найдите положительную сторону каждого воспоминания, которое вас ранит. Даже вспоминая такие же страшные вещи, как, например, изнасилование Опры, вы можете подумать: «Это было ужасно, но я жив». Даже плохие воспоминания могут делать нас сильней, если взглянуть на них под другим углом. К примеру, давайте рассмотрим ситуацию, с которой столкнулась моя клиентка из Вьетнама. Раньше она говорила: «Когда я была ребенком, об меня тушили окурки. Этот мир – ужасное место». Но вместо этого она смогла сказать: «То, что со мной делали, ужасно. Ни один ребенок не должен сталкиваться с подобным. Но теперь, слава Богу, мне повезло, и я оказалась в любящей семье. Все изменилось, и у меня нет причин думать, что других изменений в лучшую сторону больше не предвидится». Мальчик, который неправильно произнес по буквам слово в конкурсе на лучшее правописание, и которого безжалостно осмеяли за это, может утешить себя такими словами: «И что? Атмосфера была напряженной. Я занервничал и не смог произнести по буквам простое слово. Это может произойти с кем угодно. Моя самооценка не должна страдать от того, что я, второклассник, не смог правильно произнести слово «рукавица». Пора двигаться дальше». Это была речь о воспоминании мальчика, которого на глазах у друзей отлупила мать. Владелец этого воспоминания мог бы вернуться к нему и сказать: «Наверняка мама была сильно напугана. Конечно, обвинять меня было несправедливо с ее стороны. И это правда, что меня часто ругали за поступки, которые я не совершал. Но я больше не живу со своей матерью. Когда я прихожу на работу, люди видят во мне не среднего ребенка, а администратора счетов. Я хорошо работаю, и мой страх провала иррационален. Еще ни от кого я не слышал плохого отзыва о моей работе. Более того, мой босс поговаривает о повышении и увеличении заработной платы. Я действительно компетентен и расту профессионально. И теперь настало время вырасти эмоционально. Как изменилась моя жизнь? 20 лет я злился на отца за то, как он воспитывал меня в детстве. Он умер месяц назад. Через неделю после этого я услышал по радио ваше выступление и внезапно осознал: у меня больше нет отношений с отцом. Я вдруг понял, почему отец относился ко мне так плохо. Он воспитывал меня так, как воспитывали его самого. И что ужасно, я заметил в своем стиле воспитания, у меня теперь тоже есть ребенок, черты стиля воспитания моего отца. Слишком поздно пытаться исправить отношения с отцом. Но еще пока не поздно исправить отношения с Джастином, моим сыном. Тейт, Мичиган. 5. Простите своих родителей. В нашей культуре перемывание косточек родителям превратилось в своего рода национальный спорт. Вместо того, чтобы брать ответственность за то, какими мы стали, на себя, мы любим сваливать ее на неблагополучных отцов и маниакальных матерей. Должен признать, что как консультирующий психолог, я слышал куда более страшные истории о родителях, чем те, что сам пережил в детстве. Я знаю, какими жестокими и мстительными бывают некоторые родители, и как больно они могут ранить своих детей. Но я хочу сказать о том, что понял из опыта работы с детьми из крайне неблагополучных семей. Чем хуже жизнь ребенка в стенах родного дома, тем больше для него необходимость простить своих родителей. Некоторые из вас думают иначе. Вы считаете, что родители, которые относились к вам средне или чуть хуже среднего, достойны прощения. Но если они входили в 10% самых худших родителей, то их невозможно простить. Я думаю, что все как раз наоборот. Я считаю, что прощение – один из лучших инструментов, которые можно использовать для эмоциональной саморегуляции и защиты. Если у вас будет время, найдите потрясающую книгу доктора Льюиса Смитса, которая называется «Простить и забыть». Прочитав ее, вы поймете, что прощение в первую очередь помогает тем, кто прощает. Чувство горечи, обида и неприходящий гнев являются эмоциональными ядами, отравляющими наши души. Прощение прекрасно излечивает душевные раны, выжигая нездоровые эмоции и освобождая нас из темницы прошлого. Я знаю, о чем говорю. Дети соседей называли офис моего отца пивнушкой. В моей семье было несколько поколений алкоголиков, и на мою долю тоже выпала необходимость прощать. Я понял, что ничего не приобрету, но многое потеряю, если буду держаться за прошлое и продолжать испытывать злость, горечь и гнев. Я хочу, чтобы вы воскресили в памяти ранние детские воспоминания и опровергли ложь, сформировавшую вашу личную логику и личный свод жизненных правил. Вам необходимо простить своих родителей. Не потому, что они заслужили прощения, а потому, что вы заслуживаете освобождения, которое дарит акт прощения. Возможно, у вас были хорошие родители, но временами они совершали ошибки. По отношению ко многим родителям гораздо более необходимо понимание, нежели прощение. Никто не идеален, и если вы больше 18 лет живете с кем-то вместе, то вы гарантированно время от времени будете расстраивать друг друга и говорить друг другу неприятные вещи. Не обижайтесь на своих родителей за то, что они обычные люди. Осознание слабостей ваших родителей может оказаться чрезвычайно полезным для выяснения отношений. Если ваши родители еще живы, предложите им встретиться и простить друг друга. Подчеркните, что вы хотели бы снова пообщаться с ними и понять, сможете ли строить отношения на взаимном уважении. Однако в некоторых случаях, например, когда в семье имело место насилие по отношению к детям, лучше избегать личного контакта. Но это не значит, что ваше сердце не должно стремиться к прощению. Шестое. Действуйте. Изменение – лишь пустое слово до тех пор, пока вы не делаете попыток использовать новое понимание каких-либо вещей на практике. К примеру, женщина, которая постоянно попадает в нездоровые романтические отношения, может решить так: «Я больше не стану вступать в сексуальную связь до тех пор, пока не выйду замуж. Я должна что-то изменить, поэтому я найду человека, который в самом деле будет заботиться обо мне, а не рассматривать меня лишь как источник удовольствия». Мужчина, который никак не может удержать работу, может сказать себе: «В следующий раз, когда я разозлюсь на своего начальника, или когда мне скажут делать что-то, что покажется мне глупым, я не стану тут же увольняться. Я сгоряча оставил уже много хорошо оплачиваемых должностей. С этого момента, вместо того, чтобы потакать своим эмоциям, я буду увольняться со своей должности только после письменного заявления об отставке, написание которого даст мне шанс серьезно подумать над своим решением». Настоящие изменения никогда не произойдут до тех пор, пока вы не заглянете в лицо лжи, не начнете мыслить по-новому, не измените свой свод жизненных правил и не перейдете к действиям по новым правилам. Седьмое. Найдите помощника. Если вы искренне хотите перемен, расскажите об этом тому, кому доверяете, и попросите о помощи. «Меган, я стараюсь отказаться от пончиков. Пожалуйста, напомни мне об этом, когда мы пойдем выпить по чашечке кофе». Когда вы ни перед кем не отвечаете, то рискуете отправиться в морское путешествие без портов в зоне видимости. Когда на пути у корабля нет порта, капитан может принять решение лечь в дрейф. Несмотря на то, что морское течение может быть очень медленным, во время дрейфа оно может унести вас очень далеко от цели, если не остановиться. Вы можете начать изменения прямо сейчас. Если достанете телефон, позвоните, расскажите кому-нибудь о ваших планах и убедите помочь. Признание кому бы то ни было в вашем желании измениться еще раз докажет вам и другим людям, что вы настроены серьезно. Не верьте лжи. Писателю Зейну Грею говорили, что он не сможет писать. Томаса Эдисона не считали умным. А Альберт Эйнштейн? Его и вовсе считали дурачком. А теперь скажите, что бы произошло, если бы трое этих гениальных людей поверили бы такой лжи и интернализировали ее? Пытаться изменить самого себя гораздо тяжелее, чем пытаться изменить кого-то другого. А может быть, труднее из-за лжи, которую вы говорите о самом себе? Что вы недостойны? Что вы недостаточно хороши? Что вы не сможете сделать что-то, потому что пробовали раньше и у вас не получилось? Что все это вина родителей, которые неправильно вас воспитали? Пришло время разоблачить собственную ложь ради самих себя и ради людей, которых вы любите. Почему бы не взять ответственность на себя и не стать тем человеком, которым вы всегда так страстно желали быть? Я знаю, что вы толковый человек. Так почему бы не вести себя разумно в игре под названием «Жизнь». Задание на среду. Первое. Вернитесь к своему списку из трех ранних детских воспоминаний. Как они влияют на вашу личную логику? Второе. Создайте ваш свод жизненных правил. Как эти правила способствовали тому, что вы стали тем, кем стали? Почему они мешали менять себя? Третье. Определите стиль воспитания ваших родителей. Авторитарный, снисходительный, критикующий, авторитетный. Четвертое. Укажите, к какому из этих типов вы можете отнести себя. Контролер, угодник, душка, жертва. Пятое. Переслушайте часть главы под заголовком «7 шагов к перепрограммированию вашего свода правил».